Старший лейтенант Юрий Смоленцев, Брюс. То же место, следующая ночь. Плывем снова. Нас четверо, все наши из будущего. Кроме командира, оставшегося на связи. Так что за старшего я. С нами еще трое акулят, на кого хватило снаряжения. Плывем по компасу, точно взяв пеленг и учитывая снос с течением. А чтобы не потеряться, это особенно к акулятам относится, ориентирование в дальнем заплыве, тут опыт нужен. Мы плывем, все прицепившись к концу длинного и прочного линя. Я первым. Опыт при мне вывел точно. Вот они, столбы причала и днище пришвартованной баржи, на которой засели фрицы. Акулята пока остаются внизу, а мы сбрасываем аппараты, ласты, маски, готовясь к работе. Дьявол, он в мелочах. Может, когда-нибудь о наших пираниях напишут что-то в стиле Бушкова. Но пока они лишь теоретически представляют, как выходить на берег, на пирс, на борт корабля, без единого всплеска и шороха. Так что часовой, стоящий прямо наверху, ничего не успевает понять, как уже условно убит. При том, что нашими противниками на тех учениях часто бывали такие же, как и мы, хорошо знакомые с нашей тактикой. Другое дело, что и мне не приходилось работать всерьез, но не было у чеченских боевиков флота, как и не встречался я в деле с американскими морскими котиками или британцами из СБС. А вот нашему КЭПу, я слышал, доводилось. Так что сейчас это предстоит впервые и мне. Мы уже на барже. Поднялись с борта, обращенного к берегу. Это азбука, что вахта считает своим безопасным тылом. На палубе маленькая рубка. Там вроде тихо. А на носу сложен бруствер из мешков с песком. Там пулемет и фрицы. Не двое, четверо. Причем один смотрит в нашу сторону. Двое курят, а последний, похоже, откровенно кемарит. Смена задержалась. Приятели пришли поболтать. Самое поганое, что я того последнего плохо вижу. Мешки скрывают, только ноги торчат. Завалю я сейчас троих, и что? Четвертый заорет, выстрелит, и начнется. Делаю шаг, другой навстречу. В руках у меня ничего нет, по крайней мере, фрицам так кажется. Уже после, ситуацию анализируя, я сообразил, что мне подсказало мое подсознание, даже не успев оформиться в мысль. Никто из немцев к оружию не прикоснулся. Ну, не укладывались у них в башках, что тут могут быть чужие, ведь не было лодки на реке. Ордунг, однако, вкупе с ихним уставом караульной службы. А еще фронтовики. Хотя бывает, что как раз фронтовые, выведенные на отдых, на соблюдение устава, откровенно кладут. Сколько нужно времени, чтобы сделать два шага? Секунда, полторы? Именно столько фрицам и не хватило быстро сообразить. Старший с погонами унтера открывает рот, а рука его дергается к шмайсеру, прислоненным рядом, но я уже вижу тушку лежачего, и все. У меня на предплечьях по метательному ножу чуть довернуть кисть и рукоятка в ладони. Этот бросок отчего-то называется из-под юбки, когда рука изначально опущена вниз, движение резкое, быстрое и незаметное. А сделать так с левой за 6 метров — думаю, что даже из наших, кроме меня, вряд ли кто смог бы, со 100-процентной гарантией. В правой у меня уже ПБ. Вбиваю 2 пули в туловище лежащего, раз в голову, и у 2 оставшихся фрицев разлетаются башки. Ребята не зевают. Тоже поняли, значит. А вот акулята, очень, может быть, сразу полезли бы в драку. По крайней мере, я не уверен. Так, теперь в темпе. Условленный сигнал акулятам вниз и радиосообщение на наш берег. Вот и тройка наших пираний. Чуть задержались? Нет, они линь закрепляли под причалом. И подали наверх мешки со снаряжением. И наземным, и подводным. На грунте ничего не оставляем. И видимость ноль, и течение может унести. Быстро облачаемся по сухопутному. Двое здесь, с фрицевским пулеметом, прикрытие нашего отхода. Ну, если что. А мы в траншеи, где еще целых три парных поста. На наше счастье, расставленных так, что друг друга они не видят. И создание ГРЭС, вон оно, возвышается в темноте. Но вряд ли с него заметят движение в своих же траншеях, если не слишком оживленное. Ну, а мы шуметь не будем. Адреналин, азарт и холодный рассудок. Никак нельзя нам сейчас нашуметь. Пройти, как скользнув на скорости по тонкому льду, и сделать все не просто быстро, а очень быстро. В принципе, ничего серьезного. Расположение постов нам известно, но ведь пленные и соврать могли. Ошибиться, да и фрицы изменить что-то в последний момент. Так что не зевать. Затем трое в одну сторону, двое в другую. Я в тройке. Когда с первым постом покончено, оставляем там с пулеметом главстаршину Верева из новичков. С задачей, если подойдет смена, подпустить и валить их из бесшумки. Но если все будет по плану, этого делать не придется. Время. Не должны фрицы успеть среагировать. Фрицы сами выдают свою позицию, иногда пуская ракеты. Но они освещают лишь воду. Надвигаю на глаза ноктовизор. У этого девайса есть еще полезная функция. Он автоматически отсекает излишний свет. То есть после пуска ракеты наблюдатель должен забыть о ночном зрении. А я нет. Тем более, что и я, и все наши перед выходом наелись сушеной черники. Ракета погасла. Вперед! Вот она, пулеметная ячейка. Мгач. Около него двое. У нас не Голливуд. Зато у меня бесшумка в руке. Хлоп-хлоп. Один фриц даже не обернулся. Второй лишь рот открыл. Готовы. На мгновение поднявшись над брусером, направляя в нашу сторону инфракрасный фонарик, две короткие вспышки. Теперь наши снайперы на том берегу знают, что этот пулемет наш. Щелчки в эфире. Все группы отработали успешно. Но не противник нам, фрицевские вояки 42-го. Тем более действительно. Мужики, в возрасте все уже, за 30, а то и 40. Может, они и хорошо воевали, умели выживать на фронте, но вот опыта таких внезапных ночных схваток у них не было. Скорость реакции явно медленнее нашей. Возвращаемся. Подкрепление прибыло. Еще 18 пираний, плывших под поверхностью, невидимые вдоль натянутого линя с ластами, дыхательными трубками и автоматами ППС или винторезами на груди, в резиновых мешках. На барже, ставшей нашей временной базой, все также переодеваются по сухопутному. Вот спасибо Кэпу Большакову, что взял запас ПНВ и рации. Не на всех, конечно, хватило, а ведь что-то и предкам отдали для изучения, но все же. Следующий этап — посты на валах, у пушек на крыше. Последнее — это самое поганое, нам их отсюда трудно достать. Андрей и 8 бойцов с двумя трофейными пулеметами на левый фланг. Рябой с 5 на правый. Я с Владом и остальными 6 по центру, двое остаются на барже. Почему больше всего на Северный, да еще с пулеметами? Так ведь там, в домиках, основная масса фрицев спит. И если что-то не так, они рванут на свои боевые посты. Вот тут их и можно встретить пулеметами, наблюдая через ПНВ. А снайперам офицеров и унтеров выбивать шанс есть, хоть роту задержать. А так как с крыши все же смотрят, то лучше лишний раз не бегать и за пулеметами не возвращаться. На валах при успехе возьмем, ну, так запас лишним не будет. Что все бойцы с немецким оружием обращаться умеют, вполне прилично, это я сам вчера проверял. Осторожно, контролируя местность через ПНВ, пробираемся по траншее. Вспоминая нарисованную разговорчивыми пленными схему траншей, где посты, блиндажи, отхожие места. А что смеетесь? Тут надо учесть риск наткнуться на вышедшего или уже сидящего там засранца, а также шанс взять там языка со спущенными штанами. Блиндаж, боковой ход, 10 метров, что-то не припомню, а непонятки за спиной оставлять нельзя. Из-под двери свет мелькнул, как приглашение нам зайти. Дверь открывается наружу, чтобы при близком разрыве лишь прижимала к косяку. А внутри наверняка есть занавеска из плащ-палатки. Ну, вряд ли фрицы сидят там с оружием в руках и стволом на дверь. Но это уже паранойя. Главное не терять секунд. Сколько надо человеку мобилизоваться и сообразить, что происходит? Ведь даже опытные иной раз погибают, потому что этих секунд у них нет. Трое, причем двое слева, правда, тот, что справа, спит, лежа на нарах. Ближний сидит, согнувшись у коптилки, письмо, что ли, пишет. Третий у дальней стены кемарит, но рядом с ним полевой телефон. Да, вот как я благодарен тем, кто ставил мне все приемы и на правую, и на левую руку. Так что я владею обоими, практически вровень, да и ногами тоже. И вместо шага вылетает почти классический майдири. Ближнего фрица впечатывает в нары, когда в дальнего с моей левой руки уже летит нож, тем же самым броском, что на барже. А без шумка в моей правой, просто для контроля ситуации. Патрона жалко. ПММ... 9-миллиметровый. Что делать будем, когда запас кончится? Мазур дышит мне в затылок. Фриц справа заворочился. Услышал что-то? Без замаха бью его в висок рукояткой пистолета. Мазур, молодец, уже вяжет руки фрицу слева. Дальний готов, гарантированно. Забираю свой нож, обтираю от мундир трупа, возвращаю на место. Тот, кто на нарах, живой? Живой. Из погона мунтера, вот удача. Здоровый, однако, кабан. 1 метр под 2 росту и явно за центнер. Потому, перевернув его на пузо, проделывая ему стандартную процедуру с указательными пальцами до того, как связать руки, двое сюда охранять. Слава богу, среди акулят почти половина по-немецки шпрехают. Не Гёте, конечно, но типичный набор, допрос пленного. Зачем нам эти живыми? А если телефон зазвонит? Так что вот этого хлепака с отбитыми потрохами приведите в норму, чтоб ответил, как положено. Не слушать эфир, ваш позывной яма. Щелчок в гарнитуре. Тихий голос Андрея. «Север, 2, норы». «Северный вал наш. Обоих часовых завалили». Теперь Андрей спрашивает, работать ему по укрытиям внизу или ждать, взяв на прицел, кто шевельнется, или идти нам на помощь. Но сам лучшим считает первое. Ну, ему виднее. Да и на помощь это ж придется здание огибать. Ах так ведь, у его южной стены. Даю щелчок в ответ, согласие с его предложением. Все равно, пока Рябой молчит, а время дорого. Тихо прикончив в блиндаже двоих-троих, на это у окулят умения хватит. Черт, вот тут придется ползком. Тихо, не дыша. Южная стена грыз рядом. Если часовой на крыше глянет вниз, прям под собой. Но нам отсюда их просто не видно. Надеюсь, не заметят так движение по дну траншеи. Снова щелчок. Рябой. Юг-2, зенит. Отвечаю, север-зенит. Хорошо, что ларингофоны, а не микрофоны. Андрей должен принять и ответить, если только прямо сейчас не режет фрицев в блиндаже. Слышу его ответ. Зенит. Принял, готов. И буквально через секунду голос Гаврилова. Центр, зенит. Слышит нас тот берег. И еще через несколько секунд оттуда начинает бить пулемет. Прицел взят высоко, в белый свет, как в копеечку. Но вот если теперь кто-то из наших промахнется, напарник убитого подумает не на снайпера, а на шальную пулю-дуру, ну хотя бы в первый миг. Снова щелчки в эфире. Снайперы отработали. Хотя, стрелять снизу вверх, да еще из винтореза, с его относительно малой скоростью пули, очень не есть гуд. Но реально, если хорошо владеешь оружием. Все тихо. Не слышно выстрелов и криков. Значит, часовые на крыше умерли. Все четверо. Голос Рябова. Юг, ствол, вижу. То есть он с южного вала видит позицию Ахта и часового возле нее и спрашивает меня, валить? Быстро прикидываю. Мы уже достаточно близко, чтобы оказаться на месте через полминуты. Вероятность, что кто-то выйдет из землянки артиллеристов, пожалуй, можно рискнуть. Даю щелчок в ответ. Секунда, две, слышу ответ. Юг, ствол, есть. Норы? Щелкаю в ответ. Ах, да, быстро говорю. Яма, валите тушки на берег. Те двое, что в блиндаже, прицев в расход, не зазвонил, значит, телефон, и к нашим на причал встречать гостей. Потому что дальше я произношу «Восход, восход, восход» и добавляю «Берег, контроль третий». Теперь все. Рычаг отпущен, сейчас рванет. А вот под ногами у врага или у тебя в руках. Вперед! Восход, значит, от нашего берега отрываются лодки. И уже не с чучелами. Гребут, наверное, так, что весла гнутся. Морячки держат на хорошо различимое даже в темноте здание ГРЭС. Берег у причала мы уже проверили бегло, хотя и пленные уверяли, там мин нет. А мы уже возле орудийных позиций. Нас всего шестеро, зато фрицы спят. Валяется дохлый часовой. Мазур, второй землянке, но не входи, блокируй, жди нас. Ну, а я и Влад входим в землянку, где спит расчет Ахт-Ахта. Как обычно, лампа-коптилка у входа, тут же пирамида с оружием, чтобы по тревоге на выход, по пути не толкаясь, схватить винтари. У нас ПНВ и ножи. Могут ли двое без шума взять в ножи спящий полувзвод? Так ведь бывало же. Тем более, что Рябой с пираньями делать сейчас то же самое, хотя там тушек поменьше числом. Выходим. Адреналин бурлит. Азарт, злость, мандраж. Пошла карта. Ну, не подведи судьба. Еще пару минут. Сколько нужно, чтобы пересечь Неву? Шириной здесь метров 600-700. Хотя видны лодки станут лишь возле этого берега. А вот тогда Возможно, все, что угодно. С соседнего участка обеспокоятся, что давно не было ракет над водой. Фрицы в здании, а в подвале они точно есть, захотят подняться на третий этаж или крышу, посмотрят на реку сверху. Хотя и Рябой, и Андрей должны оставить кого-то с ВСС приглядывать. Если заметят движение, валить без команды, но с последующим докладом. А раз они молчат, значит тихо. Так же и наши на берегу. Смотрят на окна. Голос Андрея. Север Норы, все, рубеж. Так, уже легче. Если сейчас поднимется кипиш, и фрицы из домиков побегут на свои места и в траншею, их встретят пулеметами. На пару минут задержат, а больше и не надо. Морячки уже будут на этом берегу. Идем ко второму блиндажу и повторяем то же самое. На этот раз берем с собой двух пираний. Держат нам спины, а главное, чтобы учились. Все, теперь надеюсь, что внутри подковы живые фрицы остались лишь в здании ГРЭС. Даю сообщение. Чисто орех. И незнакомый голос в ответ. Восход, я окунь. Держитесь, мы на подходе. Подгребают, значит, морячки. Ой, что сейчас будет? Ведь получили они все же идейную кинонакачку. Что фрицы хотели сделать их родными, но это кто, ленинградцы? И что, возможно, сделали с теми, кто остался за фронтом? И если они неуправляемо пойдут рвать фрицев зубами, наплевав на приказ... Бегу на берег. Со мной двое пираний. Влад со второй парой остался у пушек. Ах, это уже перебор. Хотя, если, например, фрицы танками контратакуют, хорошо врезать можно. Весь тыл подковы в секторе обстрела, только назад повернуть. Но даже из 20-миллиметровки будет очень полезно, чтобы пройтись по окнам третьего этажа, если там кто-то зашевелится. У Влада один из пираний успел зенитчиком повоевать. Кажется, на Грозном или Громком, где орликоны стояли. Так что с автоматом фрицевским разберется. Похож. А ведь был план первоначальный высаживаться не здесь, а справа, ниже по течению, где мы фрицев поджарили. Да Нева там чуть поуже. А уже после выдвигаться к ГРЭС с фланга. План отбросили, решив, что как раз пункт последний под большим вопросом. Кто-нибудь из часовых успел бы обязательно выстрелить или крикнуть. А домики гарнизонные не на этом, а на противоположном фланге. Успели бы фрицы позиции занять хотя бы большей или значительной частью и привет. Не могли мы позволить себе затяжного боя. Все должно быть кончено в один удар, пока штаб фрицевский в обстановке не разобрался. Вот лодки. Вижу их уже без ПНВ. Оглядываюсь на здание. Вот если сейчас, по закону подлости, кто-то в окно... Минута ведь осталась. Полминуты. Господи, если ты есть... 10 лодок, 20, и подходят еще... Тычутся в берег, морячки с них горохом, и лодки тут же назад, освобождая место. «Окунь, командир ихний, ты где?» «Ага, вот майор, видел ее вроде вчера. 48-я морская бригада, комбат-1. К нему. Докладываю. Участок захвачен, противник занимает лишь подвал и домики. Так, все ясно?» Найн на колонны марширен, короче, две роты на северные валы, там залечь и ждать команды. Одна рота блокирует здание, но внутрь не входить. Пока. А как начнется, врывается и зачищает там все. На. Да вы, братва, с нас не беспокойтесь, мы все понимаем. Когда вперед, а когда подкрадываться и ждать надо... Сейчас второй эшелон подойдет, и начнем. Чтоб было кому нам спину прикрыть. С правого фланга и тыл, где открыта сторона, хотя слева у фрицев лишь половина батальона, который мы вчера подпалили, и то на второй позиции, а в траншеях справа лишь охранение. Пока они еще разберутся и подтянутся. Слушай, Флотский, у тебя артиллеристы есть, чтоб к трофейным ахтахту стать? Да плевать на зенитный прицел, прямой наводкой, но если танки фрицевские пойдут. А зенитчики? Ху, совсем весело. С моим старшиной живо дуйте на позиции, разбирайтесь с техникой. Да, наши на валах вам пулеметы трофейные отдадут. А приходите. Огневая мощь лишней не бывает. Связь держать умеете? Работать с нашими УКВ? Ну что ж, если уж пошла такая пьянка и такая карта, судя по тому, как гребут, как разгружались, чтоб здесь оказался еще один батальон, потребуется 10 минут, ну, четверть часа. Можно позволить себе потерять это время, чтобы беспрепятственно выгрузить еще один батальон. Вот, подходят. Что-то рано. В 2 эшелона грузили? Ну, предки, уважаю. Вам фрицы хрен, а не орднунг. Так, комбат первый кого-то уже нашел и озадачил. Будешь комендантом на высадке, всех направляй. Рота на южный вал, там оснас вас встретит, еще пулеметы трофейные передаст. А все прочие на северный, там сейчас будет жарко. Бегу вместе с морячками. Не работает это для подводного спецназа. Ну, так не на штурм же. Говорите, теоретически мы вообще не должны были показываться из-под воды. Ну, а если в этом времени лишь мы можем на высоком уровне, используя все возможности, работать с ПНВ, с бесшумными ночными снайперками ВСС, с индивидуальными рациями УКВ. Так что делаем ее сейчас. Не в свалку лезть, это мы уже обеспечили. Хирургически, точно и быстро. 1,5 часа ведь всего прошло. А поработать сейчас артиллерийскими корректировщиками и при нужде снайперами, ну и, конечно, наблюдателями. Контролировать обстановку. Что для этого нужно? Занять какое-нибудь высокое место. Ну, на Грес мы не полезем, а вот на валы или на Террикон тут вскарабкаться, как башня торчит. На позициях все, и из берега доклад, 3-я волна десанта уже на подходе. Или это первые успели вернуться, загрузиться и назад. А какая разница? Ну, фрицы, писец вам пришел. В рацию. Север, вперед. Ответ. Восход, окунь, начинаем. Тьфу ты! Другая система команд пошла. Это я уже лопухнулся. Скомандовал как своим. Это в армии принято. Сначала кому, затем кто, и после, собственно, сообщение или команда. А в спецуре нередко опускают свои позывные, если голос знакомый, да и все сообщение нередко щелчок или лишь один, означающий «понял, принял, согласен, подтверждаю». Примерно как флажный сигнал «добро». Вопреки расхожему мнению, моряки в атаку часто идут молча. До момента, собственно, схватки. А вот когда уже гранаты и огонь... А если до штыка и рукопашки доходит, так непременно. Вот тогда раздается полундра. Объяснить, что это такое, не слышавшему, невозможно. Меня не было в резне у домиков, но зато я видел и слышал, как орда берсерков ворвалась внутрь здания ГРЭС совершенно без криков, и после оттуда донеслось неуставное «ура» и даже не матерщина, а какой-то жуткий рев, которого испугались бы любые голливудские монстры. Не брать никого в плен, только убивать. Окончательно озверев, отпустив все тормоза, когда и страха нет, а есть лишь жгучее желание даже последним усилием вцепиться врагу в глотку. Но никто по ним не стрелял, хотя мы были наготове отработать из ВСС по любому высунувшемуся из окна. А от причала уже бежала пехота. Третий эшелон быстро и деловито занимал огневые точки на валах, подготовленную для круговой обороны тыловую позицию и сменяя моряков, тут же устремившихся внутрь здания на помощь своим. Хотя помощь им вряд ли требовалась. Для фрицев внутри творился страшный суд. Дантов ад, да и все голливудские ужасы вместе взятые. И то же самое было у домиков. Занять оборону фрицы не успели. Показавшихся было пулеметчиков сразу загасили наши снайпера-пираньи. Приказал же я им категорически в драку не лезть, лишь издали работать. Ладно, Авдейкин пулю словил неудачно, но вот откуда у Репьина штыковое? Как из госпиталя выйдут, накажу непременно. А второго еще и за то, что не увернулся. На кой лет я тебя рукопашке учил? Ну, а фрицы, наверное, завидовали сейчас тем, кто вчера быстро и легко сгорели в окопах живыми. На узле связи в подвале ГРЭС они и пытались было изобразить, ну, что-то похожее на сопротивление. Так когда морячки ворвались, они просто без выстрелов порубили всех саперными лопатками. Двоих лишь, ну, самого важного вида, взяли живыми. Один оберст-лейтенант, подполковник, значит, связи 391-го полка, бог знает, как оказавшийся тут. Второй же только майор, ну, зато командир окопавшегося здесь батальона. И бумаги уничтожить не успели. Все журналы, шифры, коды наши собрали, чтобы сдать куда надо. Но это мы узнаем после. Пока же я ору в рацию, хотя ларингофоны гарнитуры восприняли бы и шепот. «Москва!» Если бы наши залегли на последнем рубеже, прижатые огнем, был бы орел. Ну, а в самом худшем случае отходим, прикройте Курск. И наша артиллерия начинает бить на отсечение этого участка, а также по предполагаемым позициям немецких артиллерийских и минометных батарей и по участку саперного батальона соседа слева. И повторение вчерашнего. Ведь на второй позиции фрицы ведь сейчас, подчиняясь первой реакции на шум боя, занимает оборону до выяснения. И снова несутся над землей совы, бросая напалм. Целых 3 ПНВ мы одолжили командирам или командиршам эскадрилий. Еще несколько сотен поджаренных тушек, что вряд ли прибавит фрицам боевой дух. Мы же готовимся к работе, на случай очень даже возможной фрицевской контратаки. О работе, повторяю, корректировщиков, не дело подводному спецназу лезть в драку. Тем более, что бой быстро стих и без нас, и в здании ГРС, и за северным валом. Надо полагать, живые фрицы там закончились. Ко мне поднимается капитан-артиллерист, следом боец тащит ящик рации. Корректировщики, нам на смену. Докладываем по УКВ обстановку, ждем приказ. По идее, нам тут больше делать нечего. Подводный спецназ полностью свою задачу выполнил. Теперь тут и пехота управится. Да, укрепляется. Смотрю, и саперы прибыли, ползают впереди. Минирует, надо полагать, или наоборот, проверяет, нет ли мин. Еще ведь и полуночи нет, а рассвет лишь в 9. Сделать можно очень много, пока фрицы даже в обстановку толком не врубились. Каждый рейс через Неву, здесь батальон. Справа в окопах стрельба, это наши занимают предполье, выдавливая фрицевское охранение. И, судя по тому, что звуки быстро смещаются, и вдаль по берегу, и вглубь, у фрицев большие проблемы. Артиллерии их тоже досталось, и непонятно, куда бить, где свои, и глушилки у нас работают так, что у фрицев радио йог. Переправа, переправа. На совещании говорилось, задача 1 — захватить плацдарм, задача 2 — по обстановке развивать успех. Ну, в это дело нас не посвящали, ну и правильно. А если, не дай бог, кого-то в плен? А саперы на берегу возятся, трос стальной натягивают вместо нашего линя для понтонов. А что, если все готово, особенно если катера найдутся, понтоны буксировать, против течения держать, якоря заводить? Так попытаться можно, мост навести еще до рассвета, танки по нему пустить. И фрицам будет совсем хреново. Но нет у них здесь серьезной противотанковой обороны. Не готовились они. Местность тут. Торфяники, болото. По дорогам сейчас трудно что-то серьезно перебросить. Развезло все. А вот КВ и Т-34 пройдут. Карту вспоминаю. Мы сейчас как раз в стык немецких 96-й и 170-й дивизии ударили. Они обе флангами к нам повернуты, и в 170-й одного из полков, 391-го, считай, что и нет уже. Одни поджаренные, вчера ошметки 2-го батальона остались. А в 6 километрах к востоку — ракада. Пусть и грунтовая, но до нее целых 3 дороги от ГРЭС. И еще, теперь у нас в руках сначала насыпи железки, ведущие во МГУ, и шоссе туда же. А все противотанковое у немцев сейчас против Волховского фронта и Невского пятачка. И по осенним дорогам, повторяю, трудно будет что-то подвести, по крайней мере, быстро. Леса слева и справа — это сплошной торфяник. На технике там лишь джип-трофи проводить в наше уже время. То есть у нас с плацдарма открыты сразу 4 направления удара. Петрокрепость, Назия, Московская Дубровка и МГА. И как немцы их одновременно перекроют, не представляю. Ведь все резервы их сейчас под Сталинград. Вот что такое стратегическая инициатива. И как приятно воевать, когда она наша. Все теперь от переправы зависит. Если удастся ее навести и удержать, просто задавим немцев числом. Наши уже дуром на позиции на фрицевске не пойдут. Штурмовые группы есть в каждой дивизии. И в воздухе превосходство наше, когда месяц назад у Суха их флот долбали. Люфты даже не пытались помешать. Жаль, нет у нас тут кораблей артиллерийской поддержки. Не река Амур. Тамошние мониторы подошли бы идеально. В броне и с калибром хорошим, но нет таких на Неве. Броняшки, они же бычки, бронекатера. Не для того все же делали, чтобы с гаубицами бодаться, да еще с закрытых позиций. Зато у нас ветка железки по тому берегу. Очень удобно подвести батареи 101-й бригады. Тяжелые морские пушки на железнодорожных транспортерах, чем не крейсер или даже линкор. Да ведь нас и поддерживало, судя по разрывам, что-то явно крупнее 6-дюймового, который я видел в Петсама. Еще пехота высаживается. Станкачи и минометы тащат и движутся куда-то вправо. Ну а что? Тут вдоль берега до Невского пятачка 3 километра. Шанс хороший с ними соединиться. Тогда и мост строить много легче будет. Слева, кстати, тоже. Верев и Мазур рассказывают, когда морячки и домики с фрицами волной захлестнули, там не бой был, а бойня. И саперы, что дальше стояли, пытались своим на выручку, не разобравшись. Сели бы в оборону. У них шанс был, а так подошли, когда морячки почти уже закончили. И шибка была в ночи, в рукопашной, гранатами на коротке, штыками и теми же лопатками дрались. А рукопашный бой советскими морпехами — это как раз тот случай, когда солдату вермахта даже по приказу дозволено спасаться бегством. А если учесть, что наших еще и было больше... Короче, остались из саперов живы лишь те, кто быстро бегал и еще быстрее сообразил не геройствовать. А главное, не 41-й сейчас. Войска, чтобы нас блокировать, фрицы могут найти, лишь сняв с более спокойных участков. Если наши не протупят и устроят еще на Волховском активность, хрен у фрицев это выйдет. И будет рост нашего плацдарма сдерживаться лишь скоростью нашего перемещения по размокшим дорогам, достигаемостью нашей артиллерии с правого берега, и как скоро сумеем перебросить сюда танки. А ПМП, понтонно-мостовые парки, я видел сам. Тут к прорыву блокады давно готовятся. А вдруг удастся на 2 месяца раньше и с меньшими потерями? Сверху вижу, на переправе все кипит, лодки так и снуют, и с людьми, и с грузом. Еще войска на левый берег. Точно. Наступление. Ну и, конечно, туда боеприпасы и провиант. Обратно вывозят раненых. Нормальная, в общем, обстановка. А из акулят пираний моих только 2/300, про которых я уже сказал. Ну, я с ними еще разберусь. Ждем приказ, чтобы назад. Спать хочется, устали смертельно. Еще 1 сутки войны. Интересно, как сейчас под Сталинградом и как наши на Воронеже? Вызов по рации, слушаю. Ну, приплыли, вот так озадачил капитан. Но надо сделать, мужики, просто очень надо. Акулы, на связь! Окунь, окунь, ответь!